Мы приехали домой очень веселые. Домовой успел вкратце поведать, что этого самого деда с нашим несчастным неприятелем отношения давно сложились весьма особенные. Он главный переговорщик по великому количеству вопросов. Украинского комбата и не только мог при желании по мобильному набрать. К тому же половине Троицкого дед приходился сватом или дядькой, потому что сам происходил оттуда родом и все здесь знал на зубок. Ну, его, как мы поняли, знали тоже. Сидели потом, пили чай с графом друг напротив друга, а Тайсон от меня по правую руку, от графа по левую, смотрел на нас. За спиной у него была кухонная плита, чайник, чашки, соль, сахар, все положенное. И если что-то нам было нужно, он тут же одним движением с полуоборота выхватывал «даю» и подавал. Мне вообще эта манера нравилась. До Тайсона не сталкивался с подобным. Чего бы ни передал я ему на кухне, в машине, в окопе, он говорит «беру, взял, даю». Полезная привычка. Во-первых, точно ничего не упадет. Во-вторых, структурирует пространство. Сразу чувствуется, что порядок существует. Все, что ты отдашь, примут. Все, что ты попросишь, дадут. Бог есть. Над нами горит путеводная Вифлеемская звезда. Когда начался Майдан, Тайсон сидел в луганской тюрьме за хранение и распространение. Потом началась война и принесла, помимо всего прочего, амнистию. В благодарность за дарованную свободу или по каким-то еще причинам, которые я не уточнял, Тайсон пошел в ополчение. Он был отличным от природы боксером, хотя занимался, конечно, понемножку, в перерывах между приводами по хулиганке, с невероятной скоростью ухода и удара. В батальон периодически приходил устраиваться какой-нибудь новый Тайсон, боец с тем же позывным. Характерно, что ополченцы, назвавшие себя Али или Льюис, вообще не встречались. А Тайсон, который Майк, воспринимался как наш, родной. Но нашему Тайсону манера брать позывной, который он уже сам присвоил, казалась неприемлемой. Бывало, является к Тайсону гонец и говорит, там это, опять у тебя дублер. Тайсон уже на ногах только что лежал. Номер комнаты заваливается туда без стука. В нем роста, напомню, при самом щедром пересчете 1,59 м, с порога интересуется, кто здесь Тайсон? Кто-то, нехоть, привставая с продавленной до пола могучий вес кровати, отвечает, ну я. Тайсон подходит и говорит, Тайсон, это я, меняй позывной, или пошли в спортзал, вставай. У Тайсона был грубый, но по моим меркам обескураживающий юмор. В личке у меня работал еще злой, тоже отменный типаж. Они вечно с Тайсоном сцеплялись языками. Мы как-то уехали в Новоазовск со злым и зависли там, у самого Синего моря. Тайсон заскучал, звонит злому. «Ну чего, не откинул еще копыта?» Злой с вызовом. «Отлично себя чувствую, готовься к моему приезду». Тайсон обыденно. «Я уже нагадил в твою кровать». Злой. «Переляжешь в мою, а я в твою лягу». Тайсон бесстрастным голосом. «В свою я тоже нагадил». Как-то расспрашивал у Тайсона о родителях и друзьях. Оказалось, что отец с матерью в наличии. Есть и друг, единственный. Выросли в одном дворе, и Тайсон очень тепло о нем отзывался. «Не воюет?» — спросил я. «Да нет, это не его». В своей симпатичной манере, с добродушно протянутой финальной гласной, ответил Тайсон. Я увидел в этом что-то щемяще христианское. Получается так, что для Тайсона воевать — это его, умирать его, калекой быть — тоже его, а у товарища другая судьба. И все в таком раскладе совершенно нормально. Какие вообще могут быть разговоры? Как они сошлись с графом, я не понимал, да и не особенно пытался понять. Графа я перетащил к себе в личку с должности командира взвода. Он был отличный ком взвода, и Томичу было жалко его снимать с должности. Но что поделать? Прошу-то я. Граф подкупил меня сразу же. В первую нашу зиму батальон подняли по тревоге выдвигаться на одну из окраин Донецка, где случился прорыв. Половина батальона стояла тогда на юге республики. Я туда катался каждый день. Другая понемногу прела на располаге. Вечерами, естественно, отдельные экземпляры норовили нахлестаться. О чем еще развлечься ополченцу? Объявили тревогу. Граф встал на дверях и поставил взвод в курс. Пьяные на построение не идут. Сам знал, что дат их во взводе двое. В ночи вернулись, он их слышал. Оба здоровые, один с лося, другой поменьше. Взвод повскакивал, оделся, обулся. Эти двое тоже норовят в одичавшие ботинки забраться. Который поменьше предпринял попытку неприметно пройти первым. «Куда?» — сказал граф. Выхватил его, прятавшегося между другими ополченцами, развернул и ладошкой в затылок указал возвратный путь на место. Тот не понял, сделал вторую попытку прорыва, получил прямой в грудь, осел, его сдвинули с прохода, он так сидел, даже заснул. Не успел еще протрезветь. Настал черед того, что с лося размером. В графе было за 100 кг мышцы скорости, но этот был килограммов на 30 больше и выше на голову. Граф поискал глазами. Табуретка не понравилась своей хлипкостью, тумбочка громоздкостью. Приметил кусок трубы, вроде от батареи, но благополучно обмотанной с одного конца поролоном. Взял в руки за холодный конец, стал на выходе. Я торопился мимо, но сразу все понял. Спрашиваю, не убьешь? Да не, спокойно ответил граф. Лось как раз пошел в атаку, несомый не столько ногами в незашнурованных берцах, сколько инерции веса. Удар был точен, в равной степени бережлив и беспощаден. Так бывает. Отец графа был станичным атаманом большого поселка. Воспитывал сурово. Поймал графа за картами. Малолетний сын играл на деньги. Деньги стащил из-под хлебницы. Заставил съесть всю колоду, целиком, без воды. Ту же шутку повторил с сигаретами. 12-летний сын закурил. Нравятся сигареты? Ешь. На первой же сигарете вырвало. Фильтр оказался невкусным. Мать же, признался граф как-то, за все детство ни разу его не позвала, не обняла, в лоб не поцеловала. Немецкая порода, что ли? Не пойму. Граф, думал я, глядя на него, был в детстве падкий на ласку, теплолюбивый и угодил к таким родителям. Господь с ним в какую-то свою игру забавлялся, лепил из белобрысого мальчугана что-то нужное себе. Все детство у графа в работе. Рассказывает, 3 быков в 6 утра выводил, цепью обмотаюсь, иначе никак. То одному травки, то другой собаки испугался. Не соберешь потом. Сила в нем была огромная. В батальоне из 280 человек он за соперников считал 1-2. На остальных смотрел, как взрослые смотрят на детей лет 10. Всегда можно за ух взять, ух скрутить. Бык побежал однажды. Цепь вокруг ноги закрутилась. 100 метров по траве на спине. Волшебно. Так сказал. Волшебно. Другой бы малоцензурным словом определил ощущение. Но граф ругался мало. Граф унаследовал от отца взрывной характер. Случай был, граф вел быка, бык сковырнул соседский забор, выбежал сосед, дал юному графу по зубам, пошла кровь. Дома отец увидел, кто. Граф не сказал, но отец догадался. Сосед был пьяный, орал там в соседнем дворе за свой забор. Отец говорит, пойдем. С ноги открыл дверь в чужой двор. Сосед уже бежал навстречу, в руке топор. Граф остановился, отец нет, твердым шагом навстречу. Сосед замахнулся топором. Получил прямой в зубы с жуткой силы, упал и замер, потерял сознание, зубы, память, топор. Отец ушел из семьи, когда графу было 16. Жил неподалеку, с другой женщиной. Граф занырнул в армию, стремился туда, хотел попасть, всю срочку дрался, службой остался доволен. Вернулся из армии, нашел девушку, вроде хорошая, оказалась невинная. Приняли решение, что пора. Выбрали день, время у графа дома, пока мать на работе. Девушка, включи свет, я боюсь. Через минуту выключи свет, я стесняюсь. Еще через минуту ты руки помыл, граф, при чем тут руки? Возились, возились, тут распахивается дверь в дом. Входит товарищ, пьянющий, избитый к тому же. Граф забыл дверь запереть. Все-таки сам немного волновался, не каждый день. В темной прихожей острым углом ко входу стоял шкаф. Друг с разлета ударился об угол лбом, добив себя. Упал в прихожей, лежит. Граф оставил девушку. Кровь случилась в этот день, но не ее. Облил друга водой. Друг: граф, родной, меня избили, надо пойти разобраться. Друзья часто заходили к графу в поисках немедленного восстановления справедливости. Открывшись, друг опять вырубился. Подружка тем временем оделась, молча перешагнула через друга, вышла, больше никогда не вернулась, отдала невинность другому. Граф бросил на друга мокрое полотенце, пошел разбираться, весь в отца. Примерно понял, кто это, явился в соседний двор, так и есть, они четверо, одна девка. Начал бить троих, девка впуталась, ей тоже попала, всех победил. Вернулся домой, друг ушел, как и не было. Это тоже мне даже кровать не застелила. Сел на кровать, пощелкал выключателем. Свет, тьма, свет, тьма. Битая девка, которая с тремя была, сняла побои и написала заявление. Граф посоветовался со знающими людьми. Ему говорят: тоже сними. Их же трое было, с ней даже четверо. Чего на тебе не царапина? А царапайся и сними побои. Граф, недолго думая, пошел в бар. Там какие-то неприятные люди пьют пиво. В баре всегда есть неприятные люди, надо только присмотреться. Сейчас неприятные люди его побьют, и можно будет снять побои. Граф взял пиво и, проходя с этой кружкой, задел кого-то плечом. Ему говорят: ты, блядь, слепой. Вроде достаточно, да? Кружка была в правой. Граф левый зарядил вопрошавшему. Пиво в правой руке даже не расплескалось. Вопрошавший упал, друзья вопрошавшего говорят: «Эй, брат, все нормально, извини его». Вот что за день? Допил пиво, пошел на улицу, до вечера искал, чтоб человек 10 было, меньше не резон. Нашел-таки, сидят зверье, а не дети, только и ждут, чтоб кого-то загрызть. Попросил мелочь, так они дали. Попросил закурить, снова дали, как сговорились. Всю пачку сигарет в карман положил, смотрят, кривятся, но сидят на месте. Пока ботинки не попросил одного снять, терпели. Потом набросились, ну, еле-еле, кое-как оставили побои. Граф пошел, сдал свои побои, очень довольный. Потом на другой день вернулся к этим 10. Потом пересчитал. Нет, 9. Их было 9. 2 убежали, осталось 7. На 7 голосов просили прощения, как птицы весенние. Один из них служил в нашем батальоне, рассказывал мне эти истории. Граф слушал очень серьезно, иногда поправлял. Когда начался Майдан, отец графа воспрял. Выступал на казачьем кругу, зажигая казаков, призывал их не посрамить честь казацкую. Когда Майдан закончился и пришла война, полетели самолеты, загрохотали танки. Отец сказал: кто-то должен остаться живым. Собрал вещи, жену, малое дитя, нажитое в новой семье. Уехал в Россию. Граф пошел на войну. Из всей казачьей станицы, до 200 казаков, воевать пошли 7 человек. Граф был воспитан в казачьих традициях. На казачью вольность едва не молился, но сколько я не слышал его разговоров с ополченцами, за казака себя не выдавал ни разу. Граф служил в разведке, в спецназе, снайпером, пулеметчиком, в охране Плотницкого и еще где-то. 4 года, не шутка. Ходил в такую разведку боем, где оставалось 5 из 50, И всех мертвых он знал по именам. Думаю, как потом эти имена складировать? Где их использовать? Когда тебе нет и четверти века, а у тебя свое кладбище размером со взлетку. Как-то прикинул прожитое графом и понял, что это в сущности вся его жизнь после детства. Армия, короткая передышка и война. В целом 6 лет, а ему 24. До этого были быки, первая пачка сигарет, первая колода карт. А, школа еще. 4 раза перечитывал «Тихий Дон». Он иногда сочинял несколько четверостиший, вдавливая буквы в маленький блокнот. Читал мне вслух. Там была одна отличная строчка. Я забыл ее. Но точно была. Я пытался объяснить ему, что такое стихи, что это не слова, и даже не мысли, не рассказ, и вообще не смысла, только угодивший в селок дух, который вырвался и улетел, но разноцветные перья кружат. Тогда, как раз помню, в публичном пространстве объявилась одна участница Майдана, поэтесса, некоторое время собиравшая гуманитарку для тербатов нашего несчастного неприятеля, но посмотревшая на войну в упор и нежданно очнувшаяся и сказавшая вслух: «Люди, украинцы, мы не правы». Она была первой и по сей день единственной, раскаявшейся из тысячи тысяч других, которые не думали каяться и не сделают этого никогда. Я был счастлив ее появлению. Оно давало шанс на то, что смертоубийство обретет однажды завершение. Спросил у графа, что он по этому поводу думает. Граф тут же ответил: «Хорошо, конечно». Объяснил, почему. Поселок, откуда он родом, мы, ополченцы, так и не освободили. До поселка оставалось 5 километров от линии соприкосновения, и уже 3,5 года эти 5 километров мы не в состоянии были пройти. В поселке половина одноклассниц графа переженилась на понаехавших западенцах из тербатов. А еще множество казаков, не приняв ничьей стороны, живут, как ни в чем не бывало. А еще с десяток другой старшеклассников поначалу бегали туда-сюда с жовто-блакитными флагами, рисовали трезубцы в соцсетях, а потом ничего, остыли, успокоились. И граф говорит: «Все, что я хочу, вернуться в деревню и, надев медали по форме, пройтись по улице медленно, в развалочку, мимо всех окон, чтоб сидели и думали: ой, не зайдет ли к нам? Не зайду, но пусть видят». «А так что? Расстреливать их всех?» — пожал граф плечами. Меня удивляло множество взволнованных и рассерженных в России людей. Именно эту 40-килограммовую поэтессу из Киева с заячьими зубками избрали виновницей всего случившегося здесь. И шли суровой толпой по пахе на бок срывать ее московские поэтические выступления на 15 зрителей. Граф говорил: «Меня, знаешь, после этих 4 лет и 3 контузий иногда клинит». Он моргал, будто смаргивал что-то. «Но я не пойму», — удивлялся граф. «А с чего их заклинивает там, в Москве?» В ту ночь мы допили чай, или что там было, чай с коньяком, и я пошел спать. Засыпая, вдруг вспомнил эту пару в ресторане «Пушкин», которую видел около полудня, а потом вечером, но, казалось, уже неделю назад. Такой большой получился день. Они пару раз смотрели на меня. Сначала парень, потом девушка. Думали, наверное, про нас: сидят, отдыхают. А потом будут девкам о своих подвигах рассказывать. Вообще здесь часто так бывает. Сидим в кафе, смеемся, сидим, смеемся, еще сидим, снова смеемся. Потом вдруг вскочили, запрыгнули в машину, исчезли из пределов видимости, вдалеке где-то постреляли, погубили кого-то, наверное. Лучше, если нет, но могли и погубить. Потом вернулись, туда же уселись, где сидели, на те же места. Можно было бы иной раз даже чайник с чаем не менять. А подлей еще кипяточку, и опять сидим. Такая война странная. Хотите, можете войну это не называть. Мне все равно.